Глава 39. Клара не спала всю ночь и еще три ночи после того дня, когда, во-первых, случился поцелуй, и, во-вторых, на документах о наследстве была поставлена нотариальная печать. Но вот начался май 1963 года, и Пласида и Леопольда вернулись в Мадрид. Весна была уже в разгаре. Оставаться дольше в Пунто-де-Бико им было невозможно. Клара прибегала к всевозможным уловкам, чтобы в последние дни не встречаться с Пласидо, придумывая себе разные дела и избегая совместных застолий, ужинов, полдников и прочего из того, что раньше доставляло ей удовольствие. Но она не могла выбросить из головы поток мыслей, эмоций и страхов, которые вызывал у нее этот мужчина. Она велела принести почту в библиотеку и просматривала ее перед уходом на светоч, как вдруг услышала шаги Пласида по деревянному полу гостиной и его глуховатый голос. «Ты можешь уделить мне минуту, не больше?» Клара обернулась, оставила конверты на столе и скрестила руки на груди, чтобы он не видел, как дрожат ее пальцы. «Сожалею, если я тебя обидел», — сказал Пласида. «Ты меня не обидел. Тогда почему ты меня избегаешь с того дня, как мы поцеловались?» «Пожалуйста, говори тише», — попросила Клара, опасаясь, что кто-нибудь может их услышать. «Сегодня мы уезжаем в Мадрид. Я хотел сказать раньше, но случая не было. Зачем ты прячешься, Клара?» «Я больше не могла видеть твои глаза», — ответила она едва слышно. «Пласида, я замужняя женщина». «Я знаю». «Как я могла допустить, чтобы это произошло? Почему я это позволила? Это же просто... безумие, которое в нашем возрасте мы не можем себе позволить». «Ты ошибаешься». Клара близко подошла к нему, взяла за лацканы пиджака и, чувствуя его дыхание, произнесла: «Я не ошибаюсь, и я больше не хочу страдать». «Насчет меня ты не ошибаешься, но я должен уважать твои желания. Единственное огорчение, которое я отсюда увезу, я познакомился с женщиной, о которой всегда мечтал, слишком поздно». В этот момент в библиотеку вошел Леопольда, который уже торопился с отъездом. «Пласида!» — воскликнул он. «Я тебя ищу! Машину у дверей!» Клара вытерла последнюю слезинку, сбежавшую по щеке. «Сейчас иду», — ответил Пласида. Голос его прерывался. «Что-то случилось?» — спросил Леопольда. «Ничего, дружище», — ответил Пласида. «Подожди снаружи, будь любезен». Леопольда вышел из библиотеки, озадаченный и охваченный желанием поскорее сесть в поезд на Мадрид, который увезет его подальше отсюда и от его предчувствий. «Клара». Пласида подошел к ней, сознавая, что, может быть, видит ее в последний раз. «Если ты когда-нибудь окажешься в Мадриде, то найдешь меня в доме номер 26 по улице Монте-Эскинса». В окно библиотеки Клара видела, как они уходят. Она помахала им рукой и приложила все усилия к тому, чтобы эмоции, владевшие ее душой, поскорее исчезли. Любовь значила для нее очень много. Но теперь надо постараться забыть Пласида. А ведь она знала, что, наоборот, боль, связанная с ним, будет только расти, и от нее не будет спасения. Как всегда, Клара укрылась от невзгод на фабрике, среди работниц. Только они ее и ценили. Однако документы на светоч вызывали у нее грусть, с которой она боролась, чтобы не заразить ею остальных женщин. Официальные бумаги показали ей, в который уже раз, что она словно невидимая, безвестная. Одна из здешних безродных — Клара, та, что жила здесь. Та, что делала и то, и другое. И все. Она даже не знала, занимает ли она какое-нибудь место в памяти Пласида. В Европе бурлила активная жизнь, и Испания вышла из своей самоизоляции. В Галисии годы не прошли впустую. У провинции находилась добрая часть всего улова рыбы и морепродуктов, которые добывала страна. Светоч стал маркой области. Однако было необходимо внедриться в международную торговлю, чтобы продавать консервы в европейские города. Поскольку Донни Инес уже не было в живых, а вести счета было все труднее, Клара понимала, что ей нужен кто-то, кому она могла бы доверять и кто мог бы разделить с ней ответственность в случае необходимости. Ей было уже 63 года. У нее должна быть своя команда, свои железные управленцы. Хосе Фигероа, ответственный за национальный рынок, за эти годы стал благодаря своей проворности и опыту важной частью команды. Хотя он признавал за начальника Хайме, чтобы не нажить себе неприятностей, он знал, приказывает здесь Клара, и он готов был на нее работать. Вполне подходящий вариант. Но нужен был кто-то еще. И однажды она вдруг заговорила с одной ловкой и энергичной работницей. Ее звали Эстер Лама. Она проработала на Светоче 20 лет. Она обучилась всем специальностям, потому что сама прошла через все. «Ты умеешь читать, писать и считать?» — спросила ее Клара на Галисийском как-то утром. «Я знаю 4 действия арифметики», — ответила работница. «Пойдем со мной». Клара привела Эстер Ламу в свой кабинет на верхнем этаже главного цеха, откуда открывался панорамный вид, напугавший работницу. «Если отсюда смотреть, от вас ничто не ускользнет». «Это точно, ничто», — ответила Клара. «Ну, ладно, я хочу, чтобы ты стала у меня управляющей». Эстер Лама побледнела и стала нервно кусать ногти, не зная, что ответить. «По-моему, это слишком сложно для меня». «Ничего подобного», — сказала ей Клара. «Мне было 15, когда я подсчитывала блоки древесины. Я спать не могла, все думала, не ошиблась ли где-нибудь». Клара обычно говорила с работницами на Галисийском. Хайма считал, что это их унижает, потому что политики и люди с деньгами говорят только по-испански. Но она считала, что у нее нет причины менять язык. Если алькальд говорит по-испански, это его дело. «У моего мужа есть секретарша, а у меня будет управляющая. Это более практично». В тот день она целиком отдалась организации «Фабрики будущего», независимо от того, что говорил Хайме. Об этом она вообще не думала. Доверенный Фигероа разделял одержимость Клары по поводу открытия экспорта. Именно он и никто другой сказал ей про некоего Жана Вильяруа, агента мадридской конторы бельгийского предприятия в Шарлеруа, небольшого города к югу от Брюсселя, где немцы победили французскую армию во время Первой мировой войны. Согласно тому, что он слышал, у того были прекрасно налажены контакты с Бельгией и Германией. Фигероа так настаивал, что Клара всерьез задумалась о его предложении. Совершенно очевидно, что они должны вложиться в фабрику, чтобы модернизировать оборудование и процесс производства. Они не пойдут по ложному пути и сумеют превзойти более мелкие предприятия. Для этого надо расширить торговлю и заработать больше денег. «Если мы будем продавать в Европу, то в соревновании с холодильщиками сможем их обойти», — убежденно разглагольствовал Фигероа. «Если бы все эти ухищрения не были так утомительны», — ответила Клара. Впрочем, однажды случилось происшествие, избавившее ее от летаргического сна, в котором она пребывала. Работница по имени Палома родила прямо в цеху. С утра все шло как обычно, но вдруг одна из женщин начала кричать. Ее крики долетали аж до Каруха. И, конечно, остальные работницы, недолго думая, встали на колени вокруг нее, чтобы принять дитя, рождающееся на свет. Сноска. Карухо. Область в Галисии, неподалеку от города Вигу. «Тушься, Паломита!» — говорили одни. «Смотри-ка, уже выходит, уже волосики видны!» — говорили другие. Вся фабрика встала, и поскольку новость разлетелась по цехам благодаря сарафанному радио, на рабочих местах не осталось никого. «Как такое возможно, чтобы она ничего не знала, если все время хочется писать?» — кричала, выйдя из себя, Эстер Лама. «Не нападай на нее, это все из-за невежества, правда, доктор?» — обратилась Клара к врачу, который срочно прибежал из консультации. «Вот она, смотри». Эстер Лама показала бедной Паломе Руидеро, новоявленной роженице, девочку, которую назвали Алисия и которая пришла в мир там, где пахло сардинами. Всезнающий доктор вынул из чемоданчика перчатки, дистиллированную воду и что-то еще и велел омыть младенца на столе. Мать оставалась на полу, пока он не сказал, что с ней все хорошо. Тогда ей положили на грудь ребенка, вымытого водой с мылом. «А отец?» — спросила Клара. «Его нет», — ответила Палома. Это была последняя капля. Клара закричала, что она не оставит своей заботой работниц Светоча, раз они беременеют из-за своей неразборчивости от любого негодяя, который найдется в городе и окрестностях. «Если мы дадим им страховку на послеродовой отпуск, мы тем самым дадим им страховку на жизнь». Так и случилось, что без всяких замыслов и планирований в Галисии появились первые женские курсы. Не было ни здания, ни помещений, ничего. Занятия проводили по очереди и по разным предметам. Прежде всего, их нужно было обучить грамоте, чем и занялся сеньор Рамиро, учитель начальной школы в Пунто-ду-Бико. Клара без труда убедила его, тем более, что он принимал участие в национальном проекте по ликвидации безграмотности, которому правительство дало ход в том же 1963 году в объеме 4 классов школьной программы. Затем работницам прививали минимум личной культуры, кое-какие знания по анатомии, основам здравоохранения и базовые сведения по сексологии. И, конечно, много чего еще, чтобы никто не мог обвинить их в том, что они покушаются на мораль и добрые традиции. Клара прошла в угол одного из цехов, взяла жестяную трубу, которую использовала в качестве громкоговорителя, и обратилась к рабочим. «Итак, посмотрим. Кто умеет читать, поднимите руки. Мужчины тоже». Несколько рук поднялись одна за другой. «Занятия начинаются с понедельника, в 8 утра. Все слышали?» Никто не возражал, но на всякий случай Клара добавила. «Пропускать запрещено. Будем удерживать из зарплаты, как за прогул». Покончив с занятиями по ликвидации безграмотности, Клара перешла к тем работницам, которые нуждались в уроках по личной культуре. Она попросила мужчин выйти из цеха и спросила. «Итак, те, у кого есть муж и дети, поднимите руки». Она пересчитала их и попросила перейти на одну сторону. «Теперь те, у кого нет ни детей, ни мужа». Эти встали по другую сторону. «А кто нас будет учить?» «Дочка Ремедиос, фармацевт», — ответила Клара. «Что ж, теперь поговорим. Луиса, сколько у тебя детей?» 6. «И сколько еще собираешься родить?» 1/2 того, что есть». «А я бы побереглась от такого будущего, хозяйка!» — крикнула какая-то женщина из толпы. «Это и есть то, чему вы должны научиться. Не мужчина делает детей. Это решают женщины». Это были самые революционные слова, которые когда-либо слышали на Светоче. Это были годы, когда женская секция испанской фаланги во главе с Пилар Примо де Ривера формировала женщин, которые должны были во всем угождать мужчинам и оказывать им максимальное внимание, когда те возвращались к семейному очагу после тяжелого рабочего дня. Сноска. Фаланга. Ультраправая церковно-фашистская политическая партия в Испании. Основана в 1933 году Хосе Антонио Примо де Риверой. Пилар Примо де Ривера. Сестра Хосе Антонио Примо де Ривера. Активистка фаланги. 1907-1991. Одобрительный шепот перешел в аплодисменты. «Успокойтесь, женщины! То, о чем здесь говорится, здесь и останется». И снова взволнованная толпа разразилась аплодисментами. Так что рабочие на моле стали заглядывать в цех, узнать, что происходит. Они думали, речь идет о повышении зарплаты. Хайме, который слышал всю эту, по его мнению, тарабарщину, бегом спустился вниз и встал в дверях цеха в ожидании, когда Клара оттуда выйдет. «Что за дурацкие мысли ты втюхиваешь этим женщинам?» «Это мысли о свободе», — ответила она на ходу. «Тебе не пора остановиться. Ты уже рассталась с идеей новых рынков». «Всему свое время», — ответила Клара. Она торопилась дать наставление дочери фармацевта, чтобы та не ввязывалась ни в какие ссоры и споры, особенно со священником, доном Антолином Новым, у которого была прямая связь с епископом Сантьяго де Компостеллы. Незачем было ухудшать ситуацию. Тот мог закрыть фабрику. «Эта свобода может выйти нам боком!» — воскликнул Хайме, едва поспевая за ней. «Ты отдаешь себе отчет, какие проблемы ты можешь мне устроить?» «Только тебе?» «Хозяин Светоча, я!» «Не волнуйся, я прикажу, чтобы арестовали только меня», — отрезала Клара, сдерживая гнев. Женские курсы начали работать в прессовочном цехе, в том самом, где Клара обратилась к рабочим. Рамира и дочка Ремедиос, ее звали также, но в укороченном варианте, Реме, предались своему делу с таким энтузиазмом, что прогресс стал заметен очень скоро. Учитель собирался сделать больше, чем просто научить женщин читать. Но на это нужно было время. Проходили недели, прежде чем они усваивали что-то новое. Дочка фармацевта, наоборот, провела весь курс базовых законов природы за 3 недели. Клара решила узнать у нее, какие вопросы наиболее беспокоят женщин, ведь обучение надо продолжить, чтобы полученные знания не ушли в песок. «Углубить тему любви», — ответила Таня, раздумывая. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Клара с любопытством. — Они думают, любовь им дают мужчины, обольщают их. Это известно. Клара, все мы всегда так и думали. Гражданская гвардия не опечатала фабрику, не было никаких неожиданных инспекций и вообще никаких неприятностей, несмотря на предостережение Хаймы. Сноска. Гражданская гвардия. Полицейское военизированное формирование. В отличие от полиции, действовало преимущественно вне городов. Но сам он, когда надо и не надо, то и дело пытался противостоять Кларе. «Ты хорошо сделаешь, если назовешь курсы просто курсами». Клара ответила ему, что название вполне отвечает реальности. На консервном заводе всегда было больше женщин, чем мужчин. И вот еще что. Росалию похоронили в пантеоне для благородных граждан Галисии. И все промолчали. Клара понимала, не было смысла спорить с Хаймой. Это не приносило никакого результата. После отъезда Леопольда и Пласида супруги виделись только за завтраком, редко за обедом и никогда за ужином. В то время Хайма увлекался регатами. Он устроил одну такую на воде Риас-Бахас и участвовал сам на собственной спортивной яхте. Клару это вполне устраивало. Замок жил в тишине и безмолвии, населенный призраками Дона Густаво и Дони Инес, а также воспоминаниями о Пласидо. Комната с террасой Сиес была наглухо закрыта, и никто туда не входил. Внутри находились платья сеньоры и костюмы сеньора. Никто так ничего и не вынул из шкафов, не убрал флаконов с туалетного столика или пустых блокнотов из ящичков небольшого стола, где супруги сидели вечерами в последнюю пору жизни. Порой Донья Инес являлась Кларе, но в отличие от Сельсо, ее образ не был таким четким. «Вы здесь?» — спрашивала Клара в тишине. Никто не отвечал, и Клара возвращалась к своим обязанностям, не отставая от Фигероа. Если раньше у нее иногда появлялось немного свободного времени, то теперь курсы занимали все до последней минуты. Она составляла расписание и весь рабочий день поторапливала женщин, чтобы наверстать время, потраченное на занятия. Она с энтузиазмом советовала им повторять вслух алфавит, пока они укладывают сардины. В самом деле, если бы не Хайме, можно было сказать, что Клара каждую минуту проводила с толком, каким бы неопределенным или незначительным ни был результат. И ей нравилось наблюдать из своего кабинета, как с дозорной вышки, за женщинами, которые начинали осваивать буквы и постепенно складывать их в слова. В августе 1963 года, как и всегда, Клара укрывалась от жары в замке и в саду. Возможно, никто бы никогда и не узнал, сколько она сделала для Светоча, но она была уверена, что женские курсы — это ее шедевр. Она так и написала в любовном дневнике. Она написала, что привыкла видеть в глубине прессовочного цеха грифельную доску, а перед ней — скамьи, где сидели ученицы. Ни одна не пропускала занятия, и ни одна не получила ни одного взыскания за отсутствие интереса. Она чувствовала, что обязана заняться судьбой женщин, потерявших мужей в море, и тех, кому выдали тело для погребения, и вдов при живых мужьях, то есть тех, у кого не было сертификата о смерти. и судьбой сирот, которые не могли рассчитывать на поддержку семьи до тех пор, пока они не получат минимального образования. То есть, пока не научатся читать, писать и считать. Единственный рецепт, в который она верила. «Я люблю их всех, как своих детей, которых у меня нет», — написала она. Потом она села за пишущую машинку марки «Гермес» и, словно создавая завещание, написала о своем желании, чтобы курсы продолжали функционировать, когда ее не станет. И в эмоциональном порыве отредактировала 5 основных принципов существования курсов, которые до того момента только произносила. Для реализации этого плана требовались деньги. И потому она описала на бумаге будущее курсов, наметив план расширения Светоча, который вел в Мадрид для заключения сделки с агентом Жаном Вильеруа. Она не разделяла убеждений мужа, и у нее не было времени на его бессвязную галиматью.